Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригайло. Часть пятая. Прошел еще день. Манефа Мартыновна все еще томилась в ожидании, когда Саняша назначит явиться Ерехонскому для сделания официального предложения руки и сердца. Хотя после свидания дочери с Колотырниковой крепко сомневалась в благополучном исходе сватовства. Но она все-таки понукала Саняшу ответом по нескольку раз в день. Так было и сегодня. Только что Саняша вышла утром в столовую пить свой кофе, как Манефа Мартыновна, поздоровавшись с ней, сказала. — Ты вот все сердишься, когда я к тебе пристаю. Ну, надо же нам дать Антиоху Захарычу какой-нибудь ответ. Нельзя же в самом деле почтенного человека так водить за нос. — Ответ получите скоро, — спокойно отвечала Саняша. — Вчера я уже написала условия, при которых я могу выйти за него замуж. Надо будет только еще раз подредактировать. — Может быть, ты ставишь такие условия, что ему будет жизнь не в жизнь? — спросила мать. — Нет, я выговариваю себе только свободу. — Но ведь свобода тоже всякое бывает. Можно полюбопытствовать. — Какая вы нетерпеливая. В свое время узнаете. Прежде всего я выговариваю, чтобы он мне дал отдельный вид на жительство, когда бы я этого не потребовала. — Ах, Саняша, ведь это же значит с первого раза облить человека холодной водой. — Ну, пускай не соглашается, плакать не будем. И заметьте, это он должен подписать, сим обязуюсь и такой-то, такой-то. — Ты, может быть, и насчет меня ставишь условия? Например, где мне жить, с вами или отдельно? — допытывалась мать. — Конечно, было бы лучше, если с нами. Вы хорошая хозяйка, а я хозяйничать по дому не люблю, но за этим я не погонюсь, — отвечала Саняша. — Да не любит матерей-то, вряд ли он согласится, — покачала головой Манефа Мартыновна. Она хотела выпытать у дочери еще и другие пункты, но тут в столовую вошла Нинила. — Дарья Верхняя к вам пришла и письмо принесла от генерала, — сказала она. — Давай письмо-то, где оно? — спросила Манефа Мартыновна. — Да, у меня руки грязные, так я не взяла письмо-то. Пусть Дарья сама подаст. — Вытри руки и принеси письмо. — Хорошо-с. Только чего ж вы Дарью-то боитесь? Она женщина хорошая. Нинила сходила в кухню, вернулась с письмом и спросила. — А Дарье-то ждать? Велено ответ принести. — Ответ пришлем. Но в это время из кухни высунулась голова Дарьи и заговорила. — Милая барыня, только вы с ответом-то поторопитесь. Генерал сегодня не пошли на службу, сидят дома и очень скучают. — Сейчас же и пришлем ответ, — отвечала Манефа Мартыновна и начала разрывать конверт. — Видишь, — сказала она дочери, когда Дарья скрылась. — Он уж скучает и напоминает. Наверное, напоминает. Саняша поморщилась и заметила. — Носитесь вы с этим генералом, как курица с яйцом. Манефа Мартыновна пробежала про себя письмо и, повеселев, сообщила. — К себе сегодня вечером зовет на чашку чаю. Был бы в высшей степени счастлив, если бы вы пожаловали сегодня вечером ко мне на чашку чаю. Не смею настаивать, но чувствовал бы себя на седьмом небе, если бы дорогая Софья Николаевна удостоила меня своим любезным посещением, — прочитала она. — Надо отвечать. Она вопросительно взглянула на дочь. — Вы ступайте и любезничайте с ним, а я не пойду, — отвечала та. — А чего? Мне кажется, до окончательного ответа с твоей стороны было бы очень полезно, если бы ты побывала со мной у него и посмотрела на его домашний быт и обстановку. — Не пойду, — подчеркивала Саняша. — А вы идите. — Да я-то пойду. Я что же? Даже и помимо того, чтобы у нас доброму делу с ним быть, всегда приятно иметь такое знакомство. — Ну вот и отлично. А потом мне все и расскажете. Но ведь он, Саняша, у меня будет спрашивать насчет своего-то дела. Завтра. Завтра мы ему сообщим время, когда он может явиться ко мне с предложением. Так ему и скажите, что завтра мы ему дадим знать, в какой день и в какой час. Манефа Мартыновна сейчас же принялась писать Ерехонскому ответ, что с удовольствием принимает его приглашение. И хотя можно было все это выразить в трех строчках, но над ответом она сидела долго, разорвала три листка бумаги и в конце концов послала Нинилу устно объявить Ерехонскому, что очень рада и придет вечером на чаепитие. — Ты смотри, не перепутай, — предупреждала она Нинилу. — Ты скажи так, Манефа Мартыновна, мол, вам кланяются, благодарят и прислали сказать, что будут у вас в 7 часов. — Слушаюсь, барыня, слушаюсь. Зачем же перепутать? Так и скажу, — отвечала Нинила. — Ты не пропади, не застрянь там, а скорей домой. — Да зачем же я буду застревать-то? С какой стати? Я свое дело знаю. Манефе Мартыновне очень хотелось быть у Ерехонского. Она так и стремилась к нему. Тотчас же после обеда она начала одеваться. Сначала надела на себя серое шерстяное платье и нацепила на теме черный фаншон. Посмотрела на себя в зеркало и стала переодеваться в коричневое шелковое платье. Потом сдернула с головы черный фаншон и стала прикладывать белый кружевной. Дочь смотрела на нее и смеялась. — Словно не я, невеста-то Ерехонского, а вы, — говорила она. — Словно не ко мне он сватается, а к вам. Не знаете даже, как одеться. — Да просто уж очень серое это платье, — добродушно отвечала мать. — С какой стати я буду нищаться в сером, если у меня есть что получше одеть? Затем она попросила у дочери духов и подушила себя. Дочь продолжала улыбаться и говорила ей. — Вы все подробнее осматривайте и узнавайте. Да узнайте, сколько у него капитала лежит. — А право! Пошла бы ты со мной к нему, — начала Манефа Мартыновна, видя веселое настроение дочери. — Сама бы все высмотрела и сообразила. Нет, — Нет-нет, ступайте одна. Манефа Мартыновна оделась, посмотрела на часы, но часы показывали только 7:30. — О, чего же ты я с позаранку-то? — сказала она. — Нехорошо, раньше 7, лучше уж подождать. — Да идите, идите, — торопила дочь. — Нет, уж подожду до 7. Сяду и разложу пасьянс. Она села, взяла карты, стала раскладывать их на столе, но тотчас же остановилась и спросила дочь. — А что, не сходить ли мне перед визитом-то в кондитерскую, да и не купить ли сладкий пирог для него? С пустыми-то руками как будто неловко идти. Ну вот, выдумайте еще что-нибудь. Да ведь он, душечка, тебе и конфеты, и цветы принес. Так кто он, а не вы? Он у нас заискивает, а вам-то что же? Как-то вы не умеете держать себя. Вы дама, какие тут пироги? Ну, без пирога так без пирога. Ведь не именинник же он в самом деле. Согласилась Манефа Мартыновна, сбила карты недоконченного пасьянса, поднялась из-за стола и проговорила. Пойду потихоньку. Ну, что за важность, что немножко рано? И она, не надев на себя верхнего платья, вышла из своей квартиры на лестницу и стала взбираться в верхний этаж к Ерехонскому. После звонка, весь сияющий улыбкой, Ерехонский сам отворил дверь и возгласил. — Добро пожаловать, многоуважаемая гостья Манефа Мартыновна! Скорблю только, что вы одна осчастливите меня своим посещением. О, сколь горда и непреклонна прекраснейшая Софья Николаевна! — Ах, это вовсе не из гордости, Антиох Захарч, отвечала Манефа Мартыновна. — Гордости тут никакой, а у ней, откровенно говоря, характер такой странный. Она удивительно, как трудно со всеми сходится, сначала, то есть, а потом, как кому привыкнет и сойдется с ним, то это золотая девушка. Ну, здравствуйте, дорогой сосед. Ирихонский приложился к ручке и сказал: — Прошу в гостиную, это вот мой вдовий уголок. Я ведь овдовел не на этой квартире. При жене я имел квартиру побольше этой, но мебели не продавал, и оттого здесь несколько и тесновато. Вот портрет моей покойницы. И он указал на большую фотографию полной дамы с кучей колец на руках, сложенных на животе, в которых она держала полураскрытый веер. Гостиная была с мягкой мебелью в малиновой обивке, без портьер, с тюлевыми драпировками на окнах, с зеркалами в простенках, с ковром, изображающим оскалившего зубы тигра около дивана, и имела на стенах две картины библейского содержания в золотых, изрядно уже загрязненных рамах. Около окон стояли горшки с пальмами-латаниями, патрильяжем вился плющ и протягивался по потолку. Все это было освещено лампой под ярко-красным бумажным абажуром. — Присядьте, многоуважаемые, отдохните. Где вам получше-то устроиться? Не прикажете ли вот на диванчике? Здесь будет удобнее. — суетился Ерехонский, усаживая Манефу Мартыновну. Та села на диван, Ерехонский поместился против нее, но сидели они недолго. Перекинувшись несколькими словами о здоровье Софьи Николаевны и расточив по поводу нее несколько комплиментов, Ерехонский предложил: — Может быть, желаете осмотреть всю мою квартиру, чтобы иметь понятие о скромном убежище вдовца? — Даже очень приятно, Антиох Захарч, — дала ответ Манефа Мартыновна. — Ведь вы наш самый ближайший сосед. Нас разделяют только наш потолок и ваш пол. — Пол аршина. Я всего в полуаршине живу от вас. Засмеялся Ерехонский. Так вот, пожалуйте. Расположение квартиры совершенно такое же, как у вас. Вот это моя спальня. И у меня с Саняшей тут же спальня. Они стояли в комнате, разгороженной довольно уже потертой и полинявшей коричневой с желтым драпировкой, с такой же мягкой мебелью, с большой орехового дерева божницей в углу, сплошь увешанной и уставленной иконами в серебряных окладах, перед которыми теплилась лампадка с малиновым ободком. В простенке помещалась стеклянная горка, на полках которой лежало и стояло столовое и чайное серебро, множество серебряных разнокалиберных солонок, стаканчиков и, между прочим, маленький серебряный самовар и кофейник. «Приданое покойницы», — отрекомендовал Ерехонский, указывая на содержание божницы и горки. «Она у меня была из купеческого рода. И постель приданая», — кивнул он в распахнутые полы драпировки, откуда виднелась широчайшая двуспальная кровать, покрытая белым тканевым одеялом с двумя ворохами подушек разной величины. «Овдовел и не сменял кровати», — продолжал он. Так и продолжаю на ней спать. Да ведь что ж, на широкой-то просторнее, приятнее, вставила свое слово Манефа Мартыновна. Затем они перешли в кабинет. Кабинет был со старой красного дерева мебелью, обитой софьяном. Над диваном висел вышитый ковер с изображением старика-турка с трубкой среди двух одолисок. Тут же висела гитара. Далее шли к нижней полке с томами свода законов. У окна стоял красного же дерева письменный стол на шкапиках с бронзовой чернильницей, изображающий пеликана, осеняющего своими крыльями птенцов в гнезде и в то же время щиплющего свою грудь. На столе горела лампа, все письменные принадлежности находились в порядке и лежали счеты с большими костяшками. Стена перед письменным столом была сплошь завешена фотографиями в рамках. Фотографии эти изображали чиновников в вицмундирах с крестами на шеях и со звездами на фраках. «Мои бывшие и непосредственные начальники, и я сам в нескольких видах», — отрекомендовал Ерехонский. «Здесь я во всех стадиях моего служебного развития и до нынешнего чина. Все яс. Изволите видеть, начальник и я. Далее опять начальник и опять я. На память-с». «Вижу, вижу. Ах, как приятно иметь такие воспоминания о себе!» — восторгалась Манефа Мартыновна. «И как у вас все это в порядке, аккуратно?» «Порядок и аккуратность всегда были присущи мне, многоуважаемая Манефа Мартыновна, и через них я в люди вышел», — похвастался Ерехонский. «Вот здесь я в небольшом еще чине с первым крестиком Станислава в петлице». «А и здесь, как вы солидны», — похвалила Манефа Мартыновна. «Я всегда держался солидно и с достоинством, многоуважаемая. А на этом портрете я уже в следующем чине с двумя крестами в петлице, Станиславом и Анной. Видите, я тогда баки носил, потому что наш начальник был с баками. Обыкновенно мы, служаки, всегда подражали нашему ближайшему начальству», — рассказывал Ерехонский. — «Да так и следует, Антиох Захарч», — поддакнула Манефа Мартыновна. И Ерехонский вдохновился. — «Вот и волосы на голове подлиннее, а не под гребенку», — продолжал он. «Наш начальник имел тогда привычку носить несколько длинные волосы и был немного либерал. Ну, понятно, что и мы. А вот тут я уж, так сказать, в штаб-офицерских чинах. Первый портрет — надворный советник и со Станиславом на шее. Второй — в чине коллежского советника и с Анинским крестом на шее, и здесь уже без бак. Назначен был новый начальник, и бак не носил. А вот портрет, где я уж статский советник с Владимиром в петлице, и у меня, кроме русских орденов, два иностранные ордена. Здесь на портрете я уже снялся во весь рост, в мундире, в присущих мне по форме белых панталонах и с треуголкой с плюмажем. С чина коллежского советника бак я уже так и не носил. Было у нас начальство и с длинными волосами, но Бог послал мне лысину, я уже не мог отращивать волос». И Ерехонский рассказывал и освещал каждый портрет свечой, которую держал в руке. «Прекрасно, прекрасно!» — умилялась Манефа Мартыновна перед его портретом в мундире. «Здесь уж вы прямо сановником выглядите». «Да ведь и на самом деле сановник», — прищелкнул он языком. — «А вы знаете, какой у меня тут орден на шее? Ведь это многоуважаемая Владимир. Да-с». Далее Ерехонский перевел Манефу Мартыновну в столовую. В столовой уже был накрыт стол для чаепития, стояли закуски и целая батарея бутылок, окруженная блюдечками с вареньем, но самовара еще не было. Эта комната ничем особенным не отличалась, кроме того, что на буфете стояли четыре самовара разных калибров. «Тоже приданое покойной жены», — отрекомендовал он. «Желаете кухню посмотреть?» «Да, отчего же, я вот все любуюсь, в каком у вас все порядке», — отвечала Манефа Мартыновна. «Ведь вот вы и вдовый человек, большой чиновник, и, кажется, вам должно бы уж быть и не до этого». «А я люблю-с, я все сам. Даже провизию иногда закупаю сам». «Удивительно!» — шептала Манефа Мартыновна. Была показана и кухня. В кухне на полках горело жаром много хорошо вычищенной медной посуды, высилась кофейная мельница, ступка и большой рыбный котел. В кухне встретили их кухарка Дарья и ее сожитель Семен. Косматый, красноносый седой бакенбардист в черном сюртуке и нитяных перчатках, находящийся при Ерехонском в качестве лакея. «Здравствуйте, барынька Манефа Мартыновна», — заговорила Дарья. «Наконец-то дождались мы вас, матушка. А генерал-то на что и дело?» Но тут Ерехонский бросил на нее строгий взгляд, сделал жест, и она замолчала. Прикажете самовар подавать, ваше превосходительство? — спросил Семен, когда они уходили из кухни. — Подавай, подавай, теперь можешь. Но перед тем, чтобы вести Манефу Мартыновну в столовую, Ерехонский привел ее еще в комнату и сказал. — А вот тут у меня прислуга. На самом деле, прежде всего, бросился здесь в глаза большой стол, а на нем целый ряд деревянных колодок с надетыми на них ярко начищенными сапогами Ерехонского и затем до десятка разных птиц в клетках. — Здесь у меня чужие, соловьи и синицы, — сказал Ерехонский. — А здесь у меня и канарейки выводят своих птенцов. Два кеннера висят в клетках в столовой, а тут семьи. Очень уж ссорят в чистых комнатах, так я здесь держу. Люблю сих пернатых и по утрам всегда уделяю им свой досуг, — произнес он с чувством. — С ногтей юности люблю птиц. Покончив осмотр квартиры, они уже сидели в столовой около самовара. «Вот как живет скромный вдовец, представший ныне на суд перед вашей милейшей дочкой Софьей Николаевной», — произнес Ерехонский после того, когда уже налил чаю Манефе Мартыновне и предложил ей трех сортов варенья и разного печенья. «Предстал на суд и с нетерпением ждет своей участи», — прибавил он, отхлебнул из своего стакана ложечку чая и спросил. «Когда же?» «Глубокочтимая Манефа Мартыновна, когда же разрешат мне выслушать мой приговор?» Он пристально посмотрел на нее сквозь золотые очки. «Теперь уж скоро, Антиох Захарыч, скоро!» — отвечала та. «Я уж подготовила Саняшу. Мне кажется, завтра вечером мы пришлем вам извещение, когда и в какой час вам пожаловать к нам». «О, дай бог, дай бог!» Вздохнул Ерехонский и опять задал вопрос. «Могу я узнать? Ответа на мое предложение можно будет ожидать в благоприятном смысле?» «Вот, видите ли, кажется, Саняша предъявит вам кое-какие свои требования. Если вы будете согласны принять их, то и она...» «Понимаю-с, понимаю-с. И даже знаю, что колеблет Софью Николаевну». — воскликнул Ерехонский. — Скушайте, многоуважаемый, вот этот кусочек, это ромовая баба. Перебил он себя, подставляя Манефе Мартыновне тарелочку с печеньем, и продолжал. — Отлично понимаю, что ее заставляет задумываться. Я ведь изрядно пожил на свете, догадываюсь и иду навстречу, чтобы рассеять недоразумение. Мы живем на одной лестнице, тут слухи и неизбежные сплетни. Очевидно, дело идет о повивальной бабке Розалии Сброжской, — сказал он, понизив голос. Манефа Мартыновна вспыхнула. — То есть как это о повивальной бабке? Не понимаю я, о какой повивальной бабке вы говорите, — произнесла она. — Ничего не слыхала. — Ну, как не слыхать? — Наверное, был разговор. Прислуга, язык не на привязи. И так как я человек вне рутины, то пойду навстречу всему этому. Действительно, был у меня грех с этой полькой Розалией Сброжской. Как хотите, я все-таки человек не совсем старый, мужчина, так сказать, в соку. Каюсь, перед вами кое-что было, но теперь прикончено. Прикончено без последствий. Она удовлетворена денежно, и я заручился распиской, где сказано, что она никаких претензий ко мне ныне не имеет и впредь иметь не будет. Вот так-с. Манефа Мартыновна сидела, смутившись. — Да что вы, что вы? — замахала она руками. — Да мы ничего об этом и не слышали. — Слышали или не слышали, но все-таки я вас предупредил и высказываю. Я не такой человек, я вне рутины, я не лавирую. Я люблю напрямки, на чистоту. И вот если в этом Софья Николаевна видит препятствие, то тут препятствия никакого нет, оно устранено. Вот так и потрудитесь ей объявить. — Да вовсе ничего подобного, Антиох Захарыч, напрасно вы беспокоитесь, — отвечала ему Манефа Мартыновна. — Тогда в чем же остановка? Задал вопрос Ерехонский, помолчал и снова начал. Предполагаю, еще один пункт могущего быть сомнения, по которому тоже сейчас рад охотно высказаться. Если дело идет о вас, многоуважаемая Манефа Мартыновна, то есть как вам жить, слитно с нами или отдельно от нас, если бы я вступил в законный брак с дочерью вашей, то этот вопрос я всецело отдаю на усмотрение Софьи Николаевны. Как вы с нею решите, как она скажет, так тому и быть. Манефа Мартыновна просияла. Вообразите, даже и об этом у нас не было разговора, сказала она. Впрочем, благодарю вас за ваше любезное согласие. Ерехонский поклонился и продолжал. Я вне рутины, поэтому скажу вам, как чувствую и как понимаю. Совместное сожительство с тещей может быть хорошо и нехорошо. Большое подспорье будет для дома, если такая вполне цветущая дама, как вы, возьмет на себя хозяйство в доме, потому что молодые жены в редких случаях бывают способны на ведение хозяйства. Но есть и отрицательные стороны. Если, например, теща... Простите, досточтимая, тут не о вас речь, тут вообще икс. Вы боитесь раздора, Антиох Захарч. — воскликнула Манефа Мартыновна. — О, я не такая, совсем не такая. Дрязги и раздоры не в моем характере. Вы знаете, я жила с покойником мужем. Крутой он был человек, иногда и выпивал. И ни разу я, ни разу... — Ну-с, так вот вы и передайте, милейшей Софье Николаевне, все сейчас мною сказанное, все, с чем я навстречу иду, дабы заручиться ее благоприятным ответом на мое предложение, — сказал Ерехонский. — Так завтра она порадует меня чем-нибудь? — Сказала она мне, что завтра решит, когда и как. А, впрочем, не скрою от вас, что она такая девушка, которая привыкла к самостоятельности. — отвечала Манефа Мартыновна. — На нее наседать так хуже будет. — Но чем же, чем я могу заслужить ее расположение? Как мать, вы должны знать, какие вы у ней слабости заметили. Скажите, не могу ли я ее расположить к себе хорошим подарком? — приставал Ерехонский. Как вы на это посмотрите, если бы я послал ей сейчас с вами в подарок бриллиантовый браслет жены покойницы? — Душ, право не знаю, Антиох Захарч, — замялась Манефа Мартыновна. — А если она почечаяние... Ведь хоть и дочь она, а чужая душа потемки... — Отказала бы мне, — перебил ее Ерехонский. — Ну, тогда вы, как честные люди, возвратите мне браслет. Не правда ли ведь возвратите? — Да, конечно же, возвратим, Антиох Захарч. — Ну, так вот возьмите и передайте Софье Николаевне. Я сию минуту. Прошу извинения. Ерехонский поднялся из-за стола, отправился к себе в спальню и вернулся оттуда со шкатулкой палисандрового дерева с бронзовыми скобками на углах и с перламутровой инкрустацией на крышке очень старинной работы. Он отворил шкатулку, вынул оттуда полинялый красный софьяновый футляр, достал из него браслет с крупными бриллиантами и рубином посередине и сказал Манефе Мартыновне. «Пожалуйте. Прошу передать от меня». «Мерси, мерси, Антиох Захарч», — проговорила та. «Но под условием возвратить, если бы дело, храни бог, не состоялось», — прибавил он еще раз. «Да непременно, непременно. Желаете расписочку, может быть?» «Верю так. Мы соседи, я к вам пригляделся». Он махнул рукой, помолчал и спросил. «Может быть, многоуважаемая, вы интересуетесь посмотреть на остальные драгоценности, которыми будет владеть Софья Николаевна в случае ее согласия на брак?» «Покажите, покажите, Антиох Захарч». Ерехонский вынул из шкатулки три нитки жемчуга, дамские часы с эмалью и бриллиантами с золотой цепочкой, бриллиантовое ожерелье, несколько колец с бриллиантами, серьги. Манефа Мартыновна рассматривала драгоценности и шептала: «Прелесть, прелесть, восторг, что такое!» И Ерехонский держал в руке колечко с бриллиантом, рубином, сапфиром и изумрудом. «Ввиду того, что вы обещаетесь возвратить в случае неудачи моего предложения, позвольте к браслету присоединить это колечко». «Да уж на первый-то раз, я думаю, довольно», — отказывалась Манефа Мартыновна. «Возьмите, возьмите. Молодые девушки любят бриллианты. Наденет на пальчик его, оно заблестит, и это может расположить Софью Николаевну в мою пользу», — настаивал Ерехонский. Манефа Мартыновна взяла. «Балуете вы Саняшу! Ах, как балуете!» — говорила она. «Да, боже мой, только бы расположить!» Через полчаса она с дарами для дочери уходила от Ерехонского домой. И Ерехонский нежно поцеловал при прощании у нее руку, проводил ее по лестнице до ее квартиры, позвонился для нее, еще раз приложился к руке и раскланялся. Саняша сама отворила матери дверь, пропустила ее в прихожую и иронически спросила: «Насладились ли?» «Ах, Саняша, напрасно ты так насмехаешься над ним», — отвечала мать, входя в комнаты. «Из моих рассказов ты сейчас увидишь, что это прекраснейший человек и редкой души». «Да вы ведь и раньше так говорили. Но сегодня я заручилась многими и многими доказательствами, что это превосходнейший человек. Не глумиться тебе над ним надо, а пойти завтра в церковь и поставить свечку Николаю Угоднику, покровителю бедных невест. Да-да, это следует сделать». «Позвольте, чем же это вас так уж очаровал Ерехонский?» — спросила Саняша с усмешкой. «Многим и очень многим. А вот пока получи кое-что, и, может быть, это и тебя очарует». Манефа Мартыновна полезла в карман, вынула оттуда два софьянных футляра с браслетом и кольцом, открыла их и протянула Саняше. Та попятилась. «Что это?» — спросила она. «Бриллиантовый браслет и кольцо тебе в подарок. Нет, какая предупредительность!» Дочь не брала. «Я не возьму», — сказала она. «Пошлите их ему обратно». «То есть как это обратно? Тебе посылают эти два подарка твой жених», — проговорила мать. «Я не считаю его еще своим женихом», — покачала головой Саняша. «Я ему не давала еще слова». «Но ведь ты в принципе согласилась?» «Да мало ли, что я в принципе согласилась. Вчера я согласилась, а сегодня могла отдумать». «Саняша, да ведь ты из меня подлячку делаешь», — воскликнула Манефа Мартыновна. «Вчера же ты мне сказала, вчера или сегодня, я не помню хорошенько, что ты в принципе согласна». «Что такое принцип? Принцип нуль. Но у меня есть еще детали». «Он и на все детали согласен, на все, на все. Вот я тебе сейчас все расскажу». «Да и рассказывать нечего». «Нет, очевидно, вы тут что-нибудь перепутали. Как можно принимать ценные подарки, если мы еще ни в чем не условились?» на все согласен. Он даже навстречу нам идет. Предполагает то, о чем мы даже еще и не уговорились с тобой как следует. Он мне сказал, что согласен даже на то, чтобы я жила вместе с вами, если ты этого захочешь». «Ну, не думаю я, чтобы я на это согласилась», — опять покачала головой Саняша. «Как? Мать родную, и ты мне это в глаза говоришь?» — вскричала Манефа Мартыновна. «Не кричите, не кричите. Это вопрос второстепенный», — остановила ее дочь. «Но если уж вы с ним в такие откровенности пустились, то намекнули ли вы ему о том, что я считаю самым существенным? Это о беспрекословной выдаче мне отдельного вида на жительство при первом моем требовании». «Разумеется, не говорила об этом. Как я могу говорить о таких предметах, если человек сует мне бриллиантовые подарки для передачи тебе? Об этом уж ты сама ему скажешь. Да ведь ты говорила, что у тебя будут предъявлены ему письменные условия. Письменные-то все-таки как-то лучше, деликатнее. возьми браслет-то, надень на руку и посмотри, какая это прелесть. Мать еще раз протянула Саняше браслет. Та, наконец, взяла его, надела на руку, сделала гримасу и проговорила. — Ха, старого фасона! Такие браслеты носили еще во времена Очакова и покорения Крыма. Да ведь, я думаю, фасон-то всегда переделать можно, а старые бриллианты всегда ценятся дороже, в них вода лучше. — Бриллианты-то крупные, — сказала Саняша, рассматривая браслет. — Еще бы! А посмотри, какое кольцо! За 100 рублей такое кольцо не купишь. Саняша надела кольцо, помотала рукой около лампы и пробормотала. — Да, ничего себе! И остальные бриллианты мне показал. У него, Саняша, много бриллиантов, колье есть, и все это он тебе в день свадьбы. Насчет капитала-то у него не справились? Да разве можно, Саняша? Обстановка квартиры у него не особенная, все старое, подержанное. По рассказам Дарьи я много лучшего ожидала. Но дом, чаша полная. Много медной посуды, самоваров, серебра. Но так как он мне сказал, что он готов переменить квартиру на более просторную, если бы ты этого пожелала, то, разумеется, он не поскупится и на новую мебель, хоть для спальни. — Значит, уж он совсем уверен, что я пойду за него замуж? — спросила Саняша. — Ну, как тебе сказать? Колеблется, хотя и уповает, — отвечала мать. Ведь это он браслет и кольцо прислал тебе, чтобы задобрить тебя. И, разумеется, если ты ему откажешь, то придется все это возвратить ему. Я с тем и взяла. Да не откажу, не откажу. Я уж решилась продаться, если он согласится на мои условия. Ох, Саняша, зачем такие слова? Зачем такие позорные слова? Мать даже схватилась за голову и зажмурилась. Слова? Слова обыкновенные, называю вещи своими именами, — сказала дочь и стала любоваться игрой бриллиантов в браслете. — Если так рассуждать, то половину браков нужно назвать самопродажей. Как хочешь, а все свои выгоды соблюдают, когда женятся или замуж выходят. По любви ведь очень мало браков. Мать начала переодеваться. Снимая с себя платье, она воскликнула. — Ну, как он меня радушно принял! Боже мой, как радушно! Как он меня угощал! Не знал, где и на какое место меня посадить! Она хотела сообщить дочери про рассказ Иерихонского о повивальной бабке Розалии, но подумала, сообразила и умолчала. — Пожалуй, еще хуже раздразнишь Саняшу, — решила она. — Сегодня-то она все-таки немножко угомонилась. Переодевшись в блузу, Манефа Мартыновна села разложить пасьянчик на сон грядущий. — А ты условия-то свои для него все-таки написала сегодня? — спрашивала она Саняшу. — Написала. — Прочти мне их, душечка. Может быть, я что-нибудь и посоветую? — Зачем? С какой стати? Разве они до вас относятся? — Ну, все-таки ведь я мать. Матерью и останетесь, никто от вас этого титула не отнимет. Но как же ты решишь насчет моего-то житья? С вами мне жить или... Ну уж, ежели вы так настаиваете, чтобы жить с нами, то живите с нами. Манефа Мартыновна помолчала и продолжала. Да ведь я же могу платить вам за комнату и стол, ну, хоть 20 рублей в месяц, а потом приму все хлопоты по хозяйству на себя. — С ним поговорите об этом, с ним самим, с Иерихонским, — пробормотала Саняша. — Ну, хорошо. А когда ты его позовешь для сделания тебе официального-то предложения? — допытывалась мать. — Ах, какая это кукольная комедия! Да пусть хоть завтра или послезавтра вечером приходит. Манефа Мартыновна встрепенулась и бросилась целовать дочь. — Ну, спасибо, Саняша, спасибо, дочурочка, — говорила она радостно. — Утешила ты свою мать, совсем утешила. Только уж тогда пусть лучше будет завтра. Зачем в долгий ящик-то откладывать? Завтра. Завтра я и напишу ему приглашение. И довольная, радостная, вся сияющая, Манефа Мартыновна начала ложиться спать. Ложилась и Саняша. Перед тем, чтобы снять с руки браслет и кольцо на ночь, она долго любовалась ими и заставляла играть бриллианты при свете свечи. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.